и отвариваю. А все остальное зависит от трав. Твоему господину я, пожалуй, пошлю пилюли от кашля и микстуру. Их нужно принимать каждые 3 часа. Правда, микстуру мне еще нужно приготовить. Это займет несколько минут. Посиди пока у жаровни. Вечером тут прохладно. Девушка поблагодарила Катфаэля, однако не села. Ряды бутылей с их таинственным содержимым прямо-таки заворожили ее. Она беспокойно, но молча оглядывалась по сторонам, покуда монах снимал с полок бутыли с отваром ползучие лапчатки, шандры, мяты и мака, смешивая их во флаконе зеленого стекла. Своим длинным изящным пальцем девушка водила по ярлыкам с латинскими названиями, что были наклеены на кувшинах. «А тебе самой ничего не надо?» — спросил Катфаэль. «Чтобы, скажем, самой не заразиться от своего господина». «Я никогда не простужаюсь», — промолвила девушка. В ее голосе ощущалось презрение к болезням Реми Перти и ему подобных господ. «Хороший ли человек твой господин?» — спросил монах напрямую. «Он меня кормит и одевает», — против всех ожиданий сразу ответила девушка. «И больше ничего? Так он мог бы вести себя со своим грумом или поваром. Насколько я слыхал, он очень дорожит тобой». Девушка повернулась к Катфаэлю лицом. Он как раз долил доверху во флакон медового сиропа и закрыл флакон затычкой. Встретив взгляд девушки, глаза в глаза, Катфаэль понял, что она знает, что почем, и не питает излишних иллюзий. И если даже не была бита, то опасается побоев и готова к тому, чтобы всячески избегать их, а в случае чего и дать сдачи. Она оказалась куда моложе, чем предполагал Катфаэль, однако никак не старше 18 лет. «Мой хозяин очень хороший поэт и менестрель, не сомневайся. Всему, что я умею, научил меня он. Конечно, кое-что дал мне и Господь Бог. Но хозяин научил меня пользоваться всем этим. Если я ему чем и обязана, то именно этим, да еще пищей и одеждой, но это все. А мне он ничего не должен. При покупке он сполна расплатился за меня». Катфаэль опять посмотрел девушке прямо в глаза, дабы понять, насколько буквально следует понимать ее слова. «Именно купил, а не нанял», — сказала она, улыбнувшись. «Я его рабыня. И мне у него куда лучше, чем у того человека, у которого он меня приобрел. Неужели ты не знал, что рабство еще сохранилось?» Уже много лет назад епископ Волдстан запретил рабство и многое сделал для его искоренения, если не во всем мире, то, по крайней мере, в Англии. Однако, как я слыхал, работорговля хоть и скрытна, но все еще существует. Она идет через Бристоль. Тайком, конечно, но о ней известно. Правда, валлийских рабов перевозят морем, главным образом в Ирландию, потому что здесь на рабах не особенно разживешься. Судьба моей матери свидетельствует о том, что эта торговля идет в обе стороны. В неурожайный год, когда кормить семью было нечем, отец продал ее, свою единственную дочь, бристольскому торговцу, а тот перепродал одному небогатому лорду из Глостершира. Этот лорд держал ее как наложницу, пока она не умерла. Но я была зачата не на его ложе. Моя мать умела избавляться от плода, зачатого от хозяина, и сохранить плод, зачатый от мужчины, которого она и впрямь любила, сказала девушка, нисколько не смущаясь. Но родилась я рабыней, тут уж ничего не поделаешь. «Можно было бы сбежать», — предположил Катфаэль, правда, не очень уверенно. «Сбежать? А зачем? Чтобы оказаться в еще более тяжких оковах? У Реми меня хотя бы не бьют. Он ценит меня за то, что я умею петь и играть на инструментах. Но у меня нет ничего своего, даже одежды. Куда мне бежать? Что делать? Кому довериться? Нет, я еще не сошла с ума. Я бы и убежала, если бы нашла такое место, где мне будет лучше. Да и боюсь я, что меня поймают и вернут обратно. А тогда мне станет совсем плохо, не то что сейчас. Чего доброго, еще в цепи закуют. Нет уж, я, пожалуй, подожду. «Может, что и переменится», — сказала она, пожав своими прямыми плечами, несколько широковатыми для девушки. «Реми не такой уж и плохой человек. Я знавала людей куда хуже. И я умею ждать». Следовало признать, что в данных обстоятельствах ее слова были вполне разумны. По всей видимости, провансальский хозяин девушки не домогался ее тела, а служба в качестве певицы доставляла ей одно удовольствие. Ибо чем не удовольствие пользоваться дарованным от Бога? Реми одевал и кормил ее. Если у нее и не было особой любви к нему, то не было и ненависти. Более того, она прекрасно понимала, что, обучая ее разным искусствам, Реми дает ей средства к существованию, покуда когда-либо ей не удастся найти такое место, где можно будет в безопасности вести самостоятельную жизнь. Девушка была молода и вполне могла подождать еще несколько лет. Тем более, что Реми как раз занимался поисками могущественного покровителя, при дворе которого она могла бы подыскать место и для себя. Катфаэль подумал, что, однако, и в этом случае она останется не более чем рабыней. «А я-то решила, ты сейчас укажешь мне какое-нибудь безопасное местечко, где я могу укрыться и где меня не станут искать», — с иронией в голосе вымолвила девушка. «Нет, в монахини меня Реми ни за что не отпустит». «Боже упаси», — горячо возразил Катфаэль. «Из монастыря ты сбежала бы уже через месяц. Нет, такого совета ты от меня не услышишь. Монастырь не для тебя». «Ну, конечно, он для тебя», — сказала девушка, озорно взглянув на монаха. «И для этого парнишки Тутила, что из Рамсия. Ему ты тоже посоветуешь сбежать? Ведь мы с ним так похожи. Жизнь заставляет меня жить в рабстве, а его вынуждает вести жизнь слуги при отвратительном старике, который не больно-то его жалует. Что поделать, он третий сын бедняка. Надо же и ему как-то жить». «Я убежден, что это не единственная причина, заставившая его уйти в рамсийскую обитель», — сказал Катфаэль, еще раз встряхнув флакон с микстурой, дабы лишний раз убедиться в том, что все хорошо перемешалось. «А я думаю, единственное, хотя сам Тутила, возможно, того и не понимает. Незнакомый с превратностями судьбы, он думает, что это его призвание». Катфаэль догадался, что сама-то девушка слишком хорошо знакома с такими превратностями, хотя выработала у себя скорее презрение к ним, нежели страх. «То-то он из кожи вон лезет. За что бы ни взялся, он делает это всем сердцем и до конца. Но если бы парень хорошенько подумал, то поумерил бы свой пыл». Катфаэль смотрел на девушку с некоторым удивлением. «Как я посмотрю, тебе известно куда больше моего об этом юном брате», — сказал он. «Мне-то казалось, ты просто не замечаешь его. По обители ты ходишь, словно призрак, потупив очи. Я тебя вообще редко вижу. Как же тебе удалось поговорить с ним? И более того, проникнуть в его мысли?» «Реми как-то и спросил разрешения, чтобы Тутила был у нас третьим голосом. Но мы почти не разговаривали. Само собой, разумеется, никто не видел, чтобы мы поглядывали друг на друга или беседовали. Ведь он монах, и ему нельзя находиться наедине с женщиной, а я и вовсе рабыня. Заговори я с каким-нибудь юношей, могут подумать, что я позволяю себе то, что дозволено лишь свободной женщине. Или чего доброго сговариваюсь о побеге. Я привыкла притворяться, да и он не дурак. Тебе нечего опасаться, Тутила вовсю старается стать святым на благо своего монастыря. Ну, а я просто голос. Мы говорили только о музыке, и все». Это была чистая правда, но явно не вся. Ибо за одно два коротких свидания девушка никак не могла столько узнать о Тутила, а говорила она о нем весьма уверенно. «Ну как, микстура готова?» — спросила она, неожиданно вспомнив о своем поручении. «Реми не любит долго ждать». Катфаэль отдал девушке флакон и отсчитал несколько пилюль в деревянную коробочку. «По ложке, но поменьше, чем ваша кухонная. Пить медленно, утром и вечером, а также днем, не реже, чем раз в 3 часа. А пилюли Реми пусть сосет, когда хочет. С горлом у него станет лучше. Затем Катфаэль спросил. «Кто-нибудь еще знает, что ты встречалась с Тутило? Меня-то ты можешь не бояться». Нисколько не смутившись, девушка пожала плечами и улыбнулась. «Я это учту», — сказала она. «Тутило рассказывала мне о тебе. Мы не делали ничего дурного, тебе не в чем упрекнуть нас. Впредь мы будем осторожнее». Девушка поблагодарила Катфаэля и пошла к выходу. «А как тебя зовут?» — спросил монах. Стоя уже в дверях, она обернулась. «Меня зовут Даални», — так произносила это имя моя матушка. «А в написанном виде я его никогда не видела. Ни читать, ни писать я не умею. Матушка рассказывала мне, что один древний герой ее народа приплыл в Ирландию из-за западных морей, из счастливой страны мертвых, которую люди называли страной живущих. Этого героя звали Порталан», — сказала девушка. И голос ее сразу приобрел напевный и ритмичный характер, как у рассказчика. А Даални была его королевой. В той стране жили чудовища, но Порталан прогнал их на север и дальше за море. А потом случилась страшная чума, и весь народ Порталана собрался на большой равнине, и все они умерли. Так что другому народу, что приплыл потом из-за Западного моря, досталась совершенно пустынная страна. Всегда с запада они приходят оттуда и уходят туда, когда умирают. Оставив за собой незакрытую дверь, Даални шагнула в сгущающиеся сумерки. Катфаэль проводил ее взглядом до угла живой изгороди, а затем фигурка девушки, гибкая и стройная, исчезла из виду. Королева Даални в рабстве. Это почти как в той легенде и, возможно, столь же опасно. Когда заканчивался тот час времени,